На одной из страниц своей работы он приводит такой диалог. «А что?» — спросил однажды меня Владимир Ильич вскоре после 25 октября. «Если нас с вами убьют, то смогут ли справиться с делом Свердлов и Бухарин?» «Авось не убьют», — ответил я, смеясь. «А черт их знает», — сказал Ленин и сам рассмеялся. После появления очерка члены тогдашней тройки Сталин, Зиновьев и Каменев почувствовали себя кровно обиженными моими строчками, хотя и не пытались оспорить их правильность. Факт остается фактом. Ленин не назвал в числе преемников эту троицу, а назвал лишь Свердлова и Бухарина. Другие имена просто не пришли ему в голову. Затем этот же фрагмент Троцкий приводит во втором томе своих воспоминаний «Моя жизнь». Брать их полностью на веру едва ли стоит, зная честолюбие и властолюбие Троцкого, в душе читавшего, что лишь он может быть наследником Ленина на стезе вождя партии. Можно с одинаковым основанием полагать, что Троцкий задним числом пытался в 1924 году очерком упрочить свои позиции и репутацию в борьбе за власть. Известно, что Сталин всегда очень болезненно реагировал на любые сведения, просачивающиеся в печать, которые высвечивали его более чем скромную роль в октябре. Именно в значительной степени этими мотивами было продиктовано выступление Сталина в ноябре 1924 года на пленуме ВЦСПС, изданное отдельной брошюрой в госиздате лишь в 1928 году. В своей речи Сталин так анализирует роль Троцкого в октябрьском вооруженном восстании. «Да, — говорил Сталин, — Троцкий хорошо дрался в дни октября. Но в период октября хорошо дрался не только товарищ Троцкий. Недурно дрались даже такие люди, как левые эсеры, стоявшие тогда бок о бок с большевиками. Но спрашивается, когда Ленин предложил избрать практический центр по руководству восстанием, почему он тогда не рекомендовал Троцкого, а предложил Свердлова, Сталина, Дзержинского, Бубнова и Урицкого? Как видите, — продолжал Сталин, — в состав центра не попал вдохновитель, главная фигура, единственный руководитель восстания — Троцкий. Как примирить это с ходячим мнением об особой роли товарища Троцкого? Здесь Сталин вновь передергивает факты. Ходом восстания руководил военно-революционный комитет, а не практический центр. Как видим, два известных деятеля партии спустя несколько лет после революции пытаются, с одной стороны, подчеркнуть свою особую роль в свершении вооруженного восстания, а с другой — принизить, умалить вклад своего политического и личного оппонента. Хотя в дни октября не могло быть явления, которое позже назовут «кабинетным руководством», роль Сталина была ограничена подготовкой указаний, директив ЦК и их передачей революционным органам. Нет ни одного документального свидетельства его непосредственного участия в боевых действиях, организации вооруженных отрядов революции, выездов в части, на корабли, заводы, с задачей подъема масс на решение конкретных тактических и оперативных задач. Волею обстоятельств Сталин оказался в штабе революции, на ее центральной сцене, но в качестве статиста. Интеллектуальных данных, нравственной привлекательности, зажигающего энтузиазма,